Неожиданно Кристофер заметил самого Норбхудзасу, который, казалось, только что материализовался в комнате. Человека, выдающего себя за Бога, подобие человека, изготовленное из шелка, кораллов и драгоценных камней. Его крашеные ярко-черные волосы были уложены в туго заплетенные намасленные пучки, в левом ухе висела длинная серьга из бирюзы и золота, накинутый на одежду халат тончайшего желтого шелка был искусно расписан драконами и перехвачен малиновым поясом. Он неподвижно застыл в углу комнаты у алтаря, скрестив на груди руки, скрытые длинными рукавами халата. На пути к Дзасе Кристофер зашел на базар и отыскал лоток, с которого торговали белыми шелковыми шарфами, использующимися по всему региону в качестве символа уважения на церемонии представления друг другу незнакомых людей. Он достал шарф из тончайших шелковых нитей, легкий, как паутинка, и подошел к агенту. Норбхудзаса вытянул руки, принял шарф с легким поклоном, положил его на столик и, засучив чересчур длинные рукава халата, преподнес Кристоферу ответный подарок. Вид у него был такой, словно ему было скучно. Они обменялись сдержанными приветствиями, и маленький агент пригласил его присесть на подушке возле окна. Мгновение спустя вошел уже знакомый Кристоферу слуга и низко поклонился. «Принеси нам чаю», — приказал Норбхудзаса. Слуга еще раз поклонился, шумно втянул воздух и тут же пробормотал что-то неразборчивое. Дзаса повернулся к Кристоферу, произнеся фразу на корявом английском. «Извините», — не спросил, — «хотите индийский или тибетский чай?» Кристофер попросил тибетского, и агент снова повернулся к слуге. «Принеси тибетский чай». «Итак», — произнес Норбхудзаса, когда слуга вышел, — «пьете тибетский чай?» «Были в Тибете?» Кристофер заколебался, прежде чем ответить. «Многие его поездки в Тибет были нелегальными. Тибет, за редким исключением, был закрыт для иностранцев, и Кристофер на собственном опыте убедился в том, что этот запрет не пустая формальность. «Я был в Лхасе в 1904 году», — ответил он, — «вместе с Ян Хасбендом». В 1903 году лорд Керзен, вице-король Индии, был обеспокоен поступавшей к нему информацией о росте русского влияния в тибетской столице. Полной решимости заставить затворников-тибетцев обсудить вопрос о торговых и дипломатических отношениях с Британией, он направил в Кампа-Дзонг небольшой отряд во главе с полковником Фрэнсисом Янгхазбендом. Янгхазбенд, которого тибетцы проигнорировали, получил подкрепление 1000 солдат, 1450 кули, 7000 мулов, 3451 яка и 6 несчастных верблюдов, и со всеми силами двинулся к долине Чумби. Поход этот все еще был свеж в памяти Кристофера. Леденящий холод, жалкое состояние пехоты, не привыкшей к ветрам и высокогорью, руки, прилипающие на морозе к ружейному металлу, кожа срывалась с губ примерзавшими ложками, внезапные смерти, люди вместе с животными и грузом срывались в пропасть с осыпавшихся узких троп. Но больше всего ему запомнилось безумное Рождество, когда солдатам дали на обед сливовый пудинг и индейку, а офицеры пытались пить замерзшее шампанское. Но настоящий ужас начался около Гянзе. Тибетские войска, вооруженные заряжающимися со ствола ружьями и широкими мечами, надев амулеты, чтобы отвести от себя британские пули, кинулись в атаку на людей, вооруженных современными винтовками и пулеметами. Кристофер так и не смог забыть последовавшую за этим бойню. За 4 минуты было убито 700 тибетцев, а кричавших от боли раненых было куда больше. Янгхазбенд захватил Гянцзе и, не встретив никакого сопротивления, в августе 1904 года подошел к Лхасе. Тем временем Далай-лама бежал в Монголию, в Ургу, ища убежища у обитающего там живого Будды, а оставленный им регент вынужден был в его отсутствие подписать договор с Британией на очень невыгодных условиях.